У вас, например, какие-нибудь подозрения на этот счет есть? Были у него какие-нибудь враги или ссоры? Ну, я не знаю. На кого же тут подумаешь? Ошеломленно произнесла Мальвина Серафимовна, вытаскивая из кармашка своего синего халата сигареты. Дрожащими непослушными пальцами она несколько раз слишком торопливо и нервно, а потому и безуспешно, щелкнула зажигалкой. Игорь с усмешкой отобрал у нее зажигалку. Закурив, наконец, Мальвина Серафимовна постепенно пришла в себя. И тут мысли ее заработали в ином направлении. «Я вам так скажу», — доверительно произнесла она, снова понижая голос. «Это, конечно, трагедия, я понимаю, но цех вздохнет». «В каком смысле?» «Ах, теперь уже можно сказать», — махнула рукой Мальвина Серафимовна. «Мы же все просто стонали. Поборы с мастеров устраивал знаете какие? За все, буквально за все. Место поближе к окну, отгул, ребенка в детсад. А то... Значит, враги у него были. Еще бы. То есть...» Она словно споткнулась. «Не такие, конечно, чтобы убивать». «Он из Лупановки ехал, когда это случилось». «Ну да-да, с болота», — подхватила Мальвина Серафимовна, и глаза ее оживились. «Он там член правления. Был. Тоже хлебаем с этим болотом горе пополам с радостью. Сама там состою. И еще двое наших, самые старые мастера, Клинкин Иван Иванович и Шафран Илья Зиновьевич». «А почему горе хлебаете?» — поинтересовался Игорь. «Так ведь как дело было?» — со вкусом начала Мальвина Серафимовна, ручкой разгоняя сигаретный дым. «Весной еще попались нам шабашники, бригада, и ребята вроде ничего, приличные, а бригадир там вообще. Решили мы с Генкой нашим не связываться, с волком с этим. Ну, собрал этот бригадир деньги с нас, с кого тысячу, с кого полтысячи, а с кого и две, расписки по всей форме выдал, копать было начали. А потом раз — и нет их. Голос Мальвины Серафимовны дрогнул, и на огромных чистых глазах навернулись слезы. «Ну, найдут!» — утешил ее Игорь. «Прокурору-то заявили? А что нам с того, что этого дурака в тюрьму посадят? И будет он нам 10 лет по 1,5 рубля присылать?» — зло ответила Мальвина Серафимовна и ожесточенно размяла в пепельнице окурок сигареты. «А все от беспорядков наших. Сбили его эти деньги, левые, шальные. И жена, видать, дура не удержала. О, Господи! Откуда мне теперь эти 1500 взять? Клиентов обманывать? Вон наш Семен Прокофьевич да обманывался». «При нем большие, видимо, деньги были», — сказал Игорь. «Откуда бы им взяться, как думаете?» «Так он же вроде кассира был», — охотно пояснила Мальвина Серафимовна. «Вот и вез, наверное, общественные». «Это вроде черной кассы, что ли?» «Вот-вот. Без нее-то не обойтись. Сами, небось, понимаете. И сами боретесь. Обязаны, я понимаю. Одним словом, парадокс нашей жизни», — использовала она явно чье-то чужое выражение. Игорь усмехнулся, но решил эту скользкую тему не продолжать, а вернуться к делу и с сомнением спросил. «Но откуда ночью он мог вести такие деньги? Кассу свою он ведь там не держит? А кто его знает? У него там уже дом стоит. А потом мог в тот день с пайщиков собрать всякие взносы». «Много тысяч вез», — покачал головой Игорь. «Ну и что такого? У нас пайщиков-то чуть не 250, и каждый сколько вносит?» Мальвина Серафимовна тяжко вздохнула. «Верно кто-то у нас сказал. Последнюю рубашку закладываем. Как в старину на храм Божий собирали. Но зато свой домик будет», — она усмехнулась. «Храм на болоте, представляете?» «Ну и что за эти поборы вы получаете?» «Какие поборы?» — вдруг насторожилась Мальвина Серафимовна, неожиданно сообразив, с кем она позволила себе разоткровенничаться. «Это складчина, вот и все». «И что вам это дает?» — повторил свой вопрос Игорь, и в тоне его чувствовалась искренняя и совсем не служебная заинтересованность. «Ну как что? Зато хоть строимся, всякий там материал завозят. И шабашники, я так скажу, в основном честные попадаются. Это мне вот так повезло, на жулика налетело. Ну а что делать? Как искать?» Она сердито посмотрела на Игоря, и в больших ее глазах стоял немой укор, словно Игорь был виноват в ее неудаче. Тоже парадокс. Строить разрешают, а строить некому. Что хочешь, то и делай. «Да», — неопределенно произнес Игорь, про себя вполне соглашаясь со своей собеседницей, но не считая возможным произнести это вслух. «Да вот Иван Иванович как раз в тот день и видел его там, Семена Прокофьевича», — неожиданно вспомнила Мальвина Серафимовна. «Ну да, он рассказывал». «А попросить его сюда можно?» — насторожился Игорь. «Вам все можно». Мальвина Серафимовна, усмехнувшись, легко поднялась со стула и скользнула в цех, откуда давно уже вновь доносились возбужденный шелест голосов и тонкое повизгивание каких-то механизмов. Через минуту в кабинетик неловко протиснулся высокий бледный человек, седоватый, в очках и синем рабочем халате. За ним в дверях появилась маленькая Мальвина Серафимовна и сказала Игорю: «Я уж вас оставлю, тут и двоим повернуться негде». «Хорошо, хорошо», — откликнулся Игорь и обратился к Клинкину. «Присаживайтесь, Иван Иванович». «Так вы, значит, последний, кто видел Семена Прокофьевича на болоте?» Игорь невольно употребил это выражение. 2 сентября это было, в понедельник, так?» Худой и длинный Клинкин резко опустился на стул, словно сломавшись где-то в поясе, и, закинув ногу на ногу, переплел их в какой-то немыслимый узел. «Видел», — хмуро и коротко произнес он и добавил. «А уж последний я был или нет, того не знаю. Понедельник-то рабочий день. Как же вы вырвались?» «Отгул имел». «А Семен Прокофьевич?» «Под вечер приехал». «На машине?» «Нет у него теперь машины. Супруга, говорят, отобрала». «В тот день говорили вы с ним?» «Чего мне с ним говорить?» — неприязненно ответил Клинкин. «Зачем же он так поздно приехал, как думаете?» «Известно зачем». «Это зачем же?» «А вы у других спросите». Клинкин еле цедил слова, глядя куда-то в сторону, и, как видно, боялся сказать лишнее. Он был насторожен, обеспокоен и мечтал, судя по всему, только об одном — поскорее закончить этот неприятный разговор. Игоря не обманывала его чуть сонная медлительность, она не скрывала напряжения. Бледное морщинистое лицо его с впалыми щеками ничего не выражало. «Почему же у других надо спрашивать? Почему не у вас?» — удивился Игорь так искренне, что Клинкин невольно бросил на него пытливый и недоверчивый взгляд. «Почему, почему?» — ворчливо ответил он. «Потому мое дело сторона, и начальство, я считаю, лучше не касаться. Обжечься можно». Произнеся такую длинную тираду, Клинкин поджал сухие губы, упрямо продолжая пристально и хмуро смотреть куда-то в сторону. «У нас вроде уже начали, когда надо начальство в глаза критиковать», — иронически заметил Игорь, как бы упрекая собеседника своего в отсталости. «Начали», — со скрытой насмешкой ответил Клинкин. «Сначала 40 лет отучали, а теперь начали». «Так ведь уж нет Семена Прокофьевича», — сказал от коленка сердито. «Некого вам теперь бояться, если на то пошло». «Слышал, что нет. Так другие есть. Лезть в их дела не привык. Ну их. Моя задача, если на то пошло, денег набрать и дом построить. И дорого он вам выйдет. А вы думали, один фундамент в 1000 встанет. У нас же торфу под ногами на 1,40 м. Да сам дом, если купить да привезти, 1000 на 2,5 потянет. Да шабашники, чтоб его поставить, не меньше как 1000 возьмут. И еще, гляди, чтоб на совесть сработали. На их закона нет. Ну, а там еще электричество подвести, водопровод, дороги, осушка болота. И не сочтешь». Клинкин разволновался, забыв о своей опасливой сдержанности. Нешуточные заботы, одолевавшие его, прорвались сквозь тонкую пленку недоверия и боязливости. Перед Игорем сидел пожилой, усталый и сдерганный человек, из последних сил боровшийся за свое маленькое благополучие, за свою, видимо, сокровенную мечту — домик и садик, тишина и покой на старости лет.